«Если он твой сенсей, то, поверь в него, черт подери», — криком ответил Наруто. На этом Тоби будто окатили холодной водой. «Когда-то Орочимару обучал и меня, и я верю, что он не подохнет там как пес. Вспомни хорошенько, какой он человек, и не смей при мне оскорблять его своим беспокойством и недоверием. Итак, ты принимаешь миссию, капитан?» — обратился к нему Наруто. «Односложный ответ», — вновь выкрикнул он. «Да», — на выдохе ответил Тоби. «Отлично. Пока проветривайся. Отплытие у тебя завтра в полдень из Порт-Арин. Там наш телепорт, приказы уже отправлены, а потому, твое прибытие с проверкой и принятием командования ожидают только завтра. Пока они там сами все подготовят. Утром получишь копию приказа и вперед». «Понял. Разрешите идти?» Наруто кивнул, и Тоби, развернувшись, направился за двери. Открывая их, он услышал в спину голос Гаары. «И да, Тоби, твоим лейтенантом на этой миссии будет Шинки. Надеюсь, сработаетесь». «Ага», — ответил Тоби, не оборачиваясь, и прикрыл за собой двери. «Хех, доступный метод донесения информации до нового поколения, ничего не скажешь». Пожал плечами и развел руки в стороны Конкура. «Я бы так не смог с ним. Жалко, да и насчет Орочимару не имею я права такого говорить. Я наконец понял, каким человеком вырос мой сын», — ответил Наруто, глянув на Конкура. «Сейчас ему просто нужно время. Время растит мудрость на поле страданий». «Хех, мудрость говоришь?» — произнес Шикамару, почесав затылок. «Надеюсь, ты не ошибаешься, и вместо мудрости он не отрастит ненависть». «Я тоже на это надеюсь», — ответил Наруто. В просторной палате на специальной кровати с ремнями-фиксаторами лежал все еще полный, но значительно похудевший, высокий и широкоплечий мужчина с карими волосами и мелкими карими глазами. Постучав, в его палату вошла высокая, молодая рыжая девушка, прикрыв глаза и улыбнувшись на входе. Он мог лишь повернуть голову в ее сторону и, глянув на нее, вымученно улыбнулся. Все его конечности были надежно зафиксированы, чтобы он сам не смог пошевелиться, а к его корпусу были примотаны дополнительные тугие ремни и надетому корсету для фиксации позвоночника в нужном положении. «Хех, знаешь, ты не обязана появляться здесь каждый раз, когда у тебя выдается свободное время», — произнес он, глянув в потолок. «Не говори так, пап», — произнесла она. «За сегодня это первый раз. Я узнала у Сакуры сама. Сейчас готовится крупная спецоперация, и она также отбывает в облако, но, после этого, она проведет еще одну операцию. По срокам, ты как раз должен набраться сил, и операция станет возможной. Позвоночник восстановит, и ходить ты точно сможешь. Хех, вот только будет это через месяц, да и с моим сердцем, которое я еще в детстве чуть не угробил. Не быть мне теперь шиноби, даже на уровень генина уже вряд ли вернусь». Округлила глаза Ариэль. «С чего ты это взял? Сакура заходила ко мне с самого утра еще, как только на работу пришла. Она мне уже все выложила как есть», — ответил Чоуджи. «Тогда, почему она мне об этом не сказала?» «Хех, я попросил», — честно признался он. «И, пожалуйста, не говори пока маме. Я сам, я обязан сказать сам. Да и вероятность успеха операции примерно 60%. Иначе...» «Ах», — Ариэль прикрыла рот руками, и на ее глазах выступили слезы. «Нет, ты неправильно поняла. Я не помру, наверное», — ухмыльнулся он. «Не шути так, ТЦ», — еще шире ухмыльнулся он. «А что остается, то, в общем», — продолжил он, изменив выражение лица на серьезное, — «если все пойдет по худшему сценарию, то, я никогда не смогу пошевелить ничем, ниже шеи, до конца дней». Прикрыл он глаза, и Ариэль на этом моменте вздрогнула. «Неужели нет другого метода?» «Я не...» Она вновь приложила руки к рту и едва сдерживалась, чтобы не начать плакать. «Другой путь есть всегда», — неожиданно ответил он и, задумавшись, глянул в потолок. Ариэль вновь вздрогнула и округлила глаза. «Правда, я не хотел бы», — он сглотнул. «Точнее, я не ступлю на него вновь. Хватит с меня». Сжав кулаки, он зажмурился. «Что? Да что ты, черт подери, такое несешь, пап?» — резко выкрикнула она. «Говори, какой это путь?» «Клянусь, если ты не скажешь, то я...» — кричал Ариэль, но он ее перебил. «Его зовут Орочимару». Она резко замолчала. «Этот человек, если его можно так назвать, если все пойдет не так, то... только он может помочь. Он величайший ученый Союза, один из трех легендарных саннинов и действующий лорд звука. Орочимару», — сглотнула она. «Но с чего ты взял, что если Сакура сама не смогла, то он сможет?» «Потому, что благодаря его вмешательству ты появилась на свет», — ответил Чоуджи, заставив Ариэль вновь вздрогнуть. Из коридора уже полминуты раздавались приближающиеся звуки бега, и в палату будто вихрь ворвалась девушка с длинными черными волосами в своем комбинезоне уже с офицерскими знаками отличия и двумя катанами на поясе. «Ариэль, хех-хех», — окликнула ее черноволосая и нагнулась, пытаясь отдышаться. Он вернулся в деревню. На этом огненно-рыжая девушка резко повернулась к ней. «Ты же не имеешь в виду?» «Да, его только что видел комендант в долбанной резиденции ХКГ. Он наверняка еще там. Я только закончила миссию, Шикену было лень отчет доставлять и пошла я. Оказалось, он уже больше суток здесь. Я думала, ты уже в курсе и...» Ариэль резко повернулась в сторону отца. «Иди», — улыбнувшись, ответил Чоуджи. «Я никуда не денусь, а вот твой принц». «Но как же?» — вопросительно произнесла она. «Я позже все тебе расскажу. Еще будет время. Беги к нему. Ты же этого хочешь, так?» Она зажмурилась. «Спасибо, папа». Она резко выбежала, едва не сбив с ног Нику, которой пришлось активировать шаринган, чтобы уклониться от рыка Релли из палаты. «ТЦ, а так вот», — отскочив, произнесла Ника. «Хех», — улыбнулась она. «Думаете, это любовь, Чоуджи-сан?» «Ха», — ответил он. «Думаю, ты и сама скоро это поймешь». Покинув госпиталь, Ариэль тут же выбежала на центральный проспект, который уже заполонили люди, и, глянув в сторону резиденции ХКГ, собрала чакру в области глаз, прикрыв их на пару секунд. Сосуды в области глаз вздулись, а когда она их открыла, то из них, будто из двух фонарей, забило ярким белым светом, слегка испугав ближайших прохожих. Кю Ариэль также резко возросло. Сжав кулаки, она предельно сконцентрировалась, чтобы удержать внутри очага свою чакру, уже устремившуюся к высвобождению наружу, как через глаза, так и через все ближайшие точки выхода. Картинка в ее глазах резко утратила большую часть цветов, став молочно-белой, но теперь при минимальной задержке взгляда она могла видеть чакру внутри людей очень четко, а также смотреть вдаль до самой резиденции и даже сквозь стены и другие препятствия. Рядом с резиденцией было очень много огней чакры, не менее сотни шиноби, а хуже всего было яркое свечение почти бездонного очага чакры ХКГ. Даже если не концентрироваться на нем, то чакры нескольких человек рядом с ним полностью накрывала весь этаж, будто пожар из синего пламени. Источник сидящего на диване Казекага вообще мог охватить все чертово здание, если смотреть на него без приближения. ХКГ же, для нее, это выглядело как плотный, ярко-синий, больно бьющий по глазам столб пламени размером сопоставимый со всей чертовой резиденцией и затмевающий собой даже Казекага. Но хуже этого было еще и яркое алое свечение изнутри ХКГ. Даже при мимолетном взгляде, оно ослепляло ее. Спустя лишь несколько минут, среди всех этих огней она смогла найти тот, который искала. Он был совсем не таким, каким она его помнила. От светло-голубого пламенного покрова по всему его телу и потоков, внутри напоминающих течение воды, а также урагана, ближе к очагу и твердому светящемуся алмазу в самом центре почти ничего не осталось. Его чакра всегда казалась ей уникальной, но сейчас, кроме того, что ее количество увеличилось почти в 3 раза, пусть даже тогда он был на уровне сильнейших выпускников, вроде Кина из клана Сарутоби, сейчас это была чакра, по размеру сопоставимая с ее отцом или даже выше, пусть и ненамного. Хотя у нее и было больше чакры, чем у отца, после специальных тренировок, но разница была едва заметной, а он сейчас, похоже, догнал даже ее. Изменилось также и качество чакры. Бледно-голубой цвет стал почти таким же ярко-лазурным, как у ХКГ. Плотная и сильная чакра, которую не встретишь даже у генералов, да и количественно он почти не уступал кому-то вроде отца Шикена или Какаши-сенсея. Сконцентрировавшись не на чакре, а на внешности и чертах лица в молочно-белом вареве, она все же узнала его, выходящего из резиденции с хмурым видом. «Тоби», — вполголоса произнесла она, деактивировав силу глаз и со всех ног побежала по проспекту, ловко обходя людей, и в самых сложных случаях даже виртуозно задействовала частичное мерцание или мгновенное перемещение. Ее реакции, еще не успевших сменить цвет с блестящего серебра на обычный карий глаз, было более чем достаточно для движения на такой скорости. «Хех», — произнес он, выходя из здания и направляясь к воротам входа-выхода со двора резиденции ХКГ. «Чертов старик, пусть все же и прикрывает свое желание спрятать меня, но в данном случае он прав, и не признавать этого – глупость». Задумался он над словами Наруто. «Надо будет найти подход к еще одному монарху, а пока пойду на полигоны». На этом он вздрогнул и резко остановился, ощутив, будто над ним открылись два огромных глаза. «Это Кю», понял он и сглотнул. Глянув вперед, в сторону центрального проспекта, он еще не видел ее, но уже чувствовал, с какой стороны она вскоре появится. «Хех», шумно вдохнув и выдохнув, он сморщился и сжал кулаки, опустив голову и зажмурив глаза. Он чувствовал, как она приближалась, наращивая скорость и даже вставил ногу вперед, готовясь резко уходить мгновенным перемещением. Но, со следующим вдохом и выдохом он открыл глаза и осознал, что от глаз Риэль скрыться не сможет, и подняв голову, он уже увидел на горизонте бегущую к нему рыжеволосую девушку. Даже издали он уже видел, что она стала в точности такой, как он ее себе представлял. Высокой, стройной и с пышной грудью заметно больше, чем даже у Аюн, которая телом была лет на 5 старше, а уж душой так и вовсе. Черт, он вновь зажмурился и промотал головой. Перед глазами вновь встала картина довольного лица Аюн в постели, того, как она скакала на нем сверху, а сразу после этого, ее последняя улыбка перед ударом молнии, забравшим ее жизнь. «Тоби», раздалось от уже подбегающей ко входу во внутренний двор Риэль. «Стой», раздалось от преградивших ей путь стражников. «С дороги», кричала Риэль, «пропустите», подойдя ближе, попросил Тоби. Оглянувшись на него, постовые на секунду задумались и, переглянувшись, расступились, пропуская девушку, влетевшую через арку во внутренний двор на полной скорости. «Ариэль, я...» Начал он вполголоса, опустив голову и глянув в землю, но его перебил прыжок Ариэль ему на шею и неожиданные крепкие объятия вместо ожидаемого сурового взгляда и десятка ругательств в лицо. «Господи!» Разревевшись, она крепко обняла его, плотно прижавшись почти всем телом, заставив его шокированно округлить глаза. «Это и вправду ты, живой, Господи! Как же я рада, Тоби!» Судя по силе объятий, она едва ли собиралась отпускать его, но, стоя на месте, он лишь прикрыл глаза и неловко ответил на это, чуть приобняв ее за спину. Она висела на нем и ревела несколько минут, а он не решался сказать что-то еще и, стоя на дрожащих ногах, зажмурил глаза, вспоминая, как дернулся, чтобы попытаться сбежать от нее. Стыд накрыл его с головой, но вскоре она ослабила хватку и, прекратив всхлипывание, глянула на него со слегка опухшим, покрасневшим лицом, по которому все еще непроизвольно текли слезы. «Хех», сглотнул он, едва сдерживаясь, чтобы не пролить слезу самому. «Ну привет, толстушка», ухмыльнулся он, вспомнив, как сам дразнил ее на занятиях с Какаши и Гай-сенсеем. В ответ она неплохо приложила его ладонью в правую грудь, отчего он даже отшагнул. «Кхе», улыбнулся он, «ТЦ, а ты окрепла и стала ростом точно как я», заметил он. «Всегда ведь была чуть ниже». «Ничего подобного», возразила она, вытирая лицо от слез рукавом своего белого халата, надетого поверх гражданской спортивной футболки с короткой, серой юбкой. «Мы всегда были равны в росте». «А что с лицом?» Округлила она глаза, заметив синяки и перелом носа. «Да так, шпана закурить попросила. Сигарет у меня не оказалось, и они обиделись». «Очень смешно», скорчила она недовольное лицо от этой шутки в ответ на его улыбку. «А ты? Ты стал сильным», произнесла она, отойдя на несколько шагов. «Теперь точно сильнее даже, чем я. Ох, не знаю, не знаю. Может, не будем проверять, а?» Прикрыв глаза, он продолжил улыбаться и, засунув руки в карманы, медленным шагом направился к выходу со двора. Ариэль, вновь прильнув к нему, пошла за ним. «Ты теперь останешься в деревне или...» «Или...» — ответил он, взглянув вдаль, шумно выдохнул. «Отец уже выдал новое задание. В связи со всем этим бардаком, я завтра же отплываю в страну морей». Ариэль резко погрустнела и опустила взгляд в пол. «Понятно», — вполголоса произнесла она. «Ну, если таков приказ ХКГ, то, наверное, ничего не поделаешь». «Нет, не совсем», — честно ответил он. «Я мог отказаться, сама ведь знаешь». Она удивленно взглянула на него. «Разве?» «Да, тогда, я ведь тоже». Он вспомнил, как швырнул в отца шевронами Академии в его кабинете. «ТЦ, впрочем, неважно», — резко нахмурился он. «Что тогда, Тоби?» «Я не хотела спрашивать, но мы здесь все чуть с ума не сошли. Гай-сенсей зачитал приказ о твоем отчислении, а ты сам вообще пропал без вести. От ХКГ тоже никакой информации мы не добились, хотя ходили к нему почти всей командой. Тоби, ТЦ». Он прикусил губу и прикрыл глаза. «Ладно», — глянула она на его выражение лица. «Если ты пока не можешь мне сказать, то...» «Нет, я должен», — произнес он, остановившись на повороте в переулок, ведущий к наиболее короткому спуску на средний ярус деревни прямо на игровые зоны центрального парка. «Только тебе, наверное, я и должен сказать все честно». «Нет, ничего ты мне не должен», — резко возразила она. «Почему вы все, ты, отец, почему вы, мужики, все такие бараны? Ты ничего мне не должен», — кричала она, остановившись и заставила его обернуться. «Просто, просто пойми, что я тебя», — сморщилась она, едва не заплакав снова. «Я за тебя волновалась, придурок», — выдала она. «Хех», — выдохнул он. «Я знаю. Прости еще раз, если сможешь». Она подошла ближе, и он, приобняв ее за шею, продолжил спускаться по крутому безлюдному переулку меж двух многоквартирных домов в 5 этажей, располагавшихся прямо на подъеме и огороженных небольшим забором как от улицы, так и друг от друга. «Дурак», — надулась она, вновь всхлипнув. «Я уже давно тебя простила. Точнее, я очень злилась первый год, но на второй решила, что прощу в любом случае, если ты вернешься живым». Тогда он задумался над тем, как лучше сказать. «Я ушел из деревни Листа». Она округлила глаза. «Отец потребовал от меня того, на что я просто не мог пойти, и я перешел на службу в деревню скрытого звука к лорду Арачимару». На этом Риэль резко вздрогнула и округлила глаза. «Арачимару, так ты сказал?» «Да-да, если честно, то меня на это надоумил Мизукаге, хоть и звучит сказочно, но тогда он перенес меня в звук в ту самую ночь и представил лорду почти сразу». «Понимаю», — произнес он, глянув на ее испуганное выражение лица. «Ты, наверное, много жути наслышана о нем на уроках истории. Это все, правда, он действительно тот самый Арачимару, о котором написано в учебниках, но ко мне он отнесся с пониманием и стал моим наставником, лучшим из тех, что были. Не в обиду Гай-сенсею и Какаши-сенсею, но плевать», — неожиданно выдала она. «Арачимару», — снова повторила Риэль и резко схватила Тоби за шиворот. «Ты можешь прямо сейчас как-то связаться с ним, или я не знаю». Она округлила глаза до предела, и в них огнем горела надежда. «Мне очень нужна его помощь. Отец сказал, что только он может помочь». «Что случилось?» — опешил Тоби. «Отец, он...» Она вновь едва не заревела, опустив голову. «Так, хватит», — поднял он ее лицо за подбородок. «Говори, если я смогу помочь, я помогу. Что тебе вдруг понадобилось от Арачимару?» Ариэль кратко описала ему ситуацию с Чоуджи. «Хех», — шумно выдохнул он. «Черт, как же так, Чоуджи-сан?» — сморщился Тоби. «Прости, но сейчас никак. Сенсей не сможет помочь с этим». «Но почему? Если это из-за того, что он не в ладах с отцом, то...» «Нет, дело не в этом», — ответил Тоби. «Если ему что-то нужно взамен, то я на все готова. У меня нет больших денег, но, возможно, мои глаза подойдут как оплата. Я слышала, что Арачимару...» «Нет же», — заорал Тоби ей в лицо. «Да как у тебя вообще язык повернулся сказать такое? Арачимару-сенсей сейчас в плену врага». Ариэль вновь вздрогнула и резко приложила руки ко рту. «Прости», — отошла она от него. «Я не подумала». «Конечно ты не. Ай, ладно, проехали», — выдохнул Тоби. «Ты не могла этого знать. В любом случае, ни одни Арачимару богаты. Когда говоришь, у Чоуджи-сана операция? Примерно через месяц, как только Сакура сама вернется с миссии в деревне Облака». Она так сказала и... «Ясно», — Тоби задумался. «Месяца должно хватить, чтобы разобраться в стране Марии». «Хех», — выдохнул он. «Да не волнуйся ты так. Даже если Арачимару-сенсей не сможет, то я не намного хуже. Я же его лучший ученик», — указал он на себя большим пальцем и, вновь приобняв ее, потащил в парк. «Расслабься. Там есть еще Карин сама и Суигицу. Помогут, если чё. Ну и ты готовься. Ты же тоже целитель. Мне пригодятся твои свежие познания и навыки. Если придется оперировать Чоуджи-сана, будешь мне ассистировать?» «Да-да». Ее глаза вновь засияли надеждой. «Тогда как вернусь, посмотрим. И поверь в Сакуру-сан. Она и не такое лечила. Глядишь, и Чоуджи-сана на ноги поставит», — показал он большой палец. Глянув на него, она улыбнулась и увидела те самые качели, а также спуск к футбольному полю, где он выручил ее впервые. «Слушай, чет я будто совсем ничего не жрал. Может, пойдем в Ичираку?» «Нет, только не рамен», — возразила она. «Че, толстушка, захотела бургеров?» «А», — вновь подколол он ее и нарвался на еще один толчок. «Да пошел ты, дурак. Пошли вместе, но черт и платишь. Ах, вот ты как заговорил, сын Хокаге». На все том же перекрестке за подстанцией, недалеко от дома, к которому он неохотно брел, Пиная по пути мелкие камешки, он почувствовал знакомое присутствие. Он точно знал, что тот, кто ждал его, стоял спиной к самой подстанции, но не обратил внимания и предпочел пройти мимо. «Значит, ты все же вернулся», — раздался уже слегка изменившийся, повзрослевший, почти женский голос ему в спину, и он ухмыльнулся. «Хех, а я все думал, когда ты соизволишь появиться», — ответил он с ухмылкой, но не оборачиваясь, и услышал приближающиеся шаги за спиной. «А почему ты одна?» Шикен все-таки зассал, решил он все же повернуться и получил с размаху хлесткую пощечину с правой руки по левой щеке. «Не смей так о нем говорить, понял? Ты с активированным шаринганом в левом глазу, с двумя томами, кружащими вокруг центрального зрачка», — кричала на него Маха. «Он не трус, я не говорила ему пока, но это вопрос времени, когда он тоже узнает. ТЦ, как хочу, так и говорю», — грубо ответил он и получил еще одну пощечину по другой щеке еще сильнее, что заставило его отшатнуться, но он ничего не сказал и даже не вынул руки из карманов. «Это тебе за рель», — и вновь пощечина прилетела слева с такой же силой, заставив его сделать шаг назад. «Это за твоих сестер, ты хоть представляешь, каково им было? Их брат сбежал и ничего никому не сказал, разве не это поступок труса? А как же ты? За себя, а мне теперь плевать, чтоб ты понимал. Ты хотел, чтобы я была с Шикеном, я теперь с ним, понял? Но если настаиваешь...» Она замахнулась, но он мгновенно перехватил ее руку и, обхватив талию, шагнул в упор к ней и, чуть пригнувшись, поцеловал ее в засос. Наступив ему на ногу, она оттолкнула его и вырвалась. «Хех», — выдохнул он, — «и это все, на что ты способна? Я только возбудился». Отшутился он и улыбался, глядя на ее разгневанное лицо. «Придурок», — ответила она, — «и это все, на что ты способен? Терпеть и отбиваться тупыми шутками? Да, это все, что от меня осталось», — резко погрустнев, ответил Тоби. Взглянув на его ауру, чакру и в его глаза шаринганом, она смогла частично прочувствовать, что он почти полностью изменился и многое пережил. Она сжала кулаки, и на ее глазах появились слезы. «Если это все, что ты хотела сказать, то я тогда пойду. Удачи с Шикеном», — произнес Тоби и помахал ей, вновь развернувшись спиной. «Почему?» — резко выкрикнула она ему в спину и, заставив остановиться. «Почему тогда ты не дождался меня и не взял с собой?» «Хех», — выдохнул он, — «тебе оно надо?» — повернувшись в полоборота, спросил он. «Я же тогда сказала, что не брошу тебя, придурок. Ты спас мне жизнь. Я, да я живу только благодаря тебе. Я теперь...» — зажмурила она глаза. «Ты ничем мне не обязана, Маха, успокойся», — произнес Тоби. «Из-за меня же ты и оказалась в такой ситуации и даже потеряла свой шаринган. Как я мог допустить, чтобы ты потеряла еще и деревню, придурок?» — повторила она. «Я едва не сбежала отсюда за тобой прямо из больницы. Я не знаю, что бы я делала, если бы Ника не подняла тревогу и не скрутила бы меня тогда, но я бы искала тебя всеми силами. Что мне деревня? А Ника, мать, отец? А что мне Ника? Что мать, что отец? Да если уж на то пошло, то пропади они все», — кричала Маха, а из ее глаз начали течь слезы. «Отец, которого вечно нет дома. Ника, одержимая лишь твоим отцом и во всем подражающая ему. Мать, которая никогда не поймет меня. Твой глаз». Она прикрыла свой шаринган. «Он мне дороже, чем любой из даров этого проклятого клана. Я знаю, что я недостаточно сильна, чтобы быть с тобой даже сейчас, но, прошу тебя, если я хоть когда-то, хоть в чем-то смогу тебе пригодиться, то я готова на все ради тебя». Тоби смотрел на нее округлившимися до предела глазами. «И если нужно, то я стану сильнее. Я превзойду всех, Ариэль, Нику, всех. Ведь я, еще с детства я». Она зажмурилась и, утерев слезы рукавом белой рубашки, вновь открыла глаза. Фонарный столб у подстанции погас на пару секунд, и ее шаринган загорелся сильнее, чем обычно, а из двух томаи с небольшим вращением сформировалась третья. «Я люблю тебя». Лампа на столбе вновь зажглась, а Тоби опешил, глянув на изменения в ее глазу. Он прочитал почти все материалы Орочимару об этих глазах и понимал, что это значит. «Хех». Она шумно вдохнула, а затем и выдохнула. «Прости и забудь все, что я сказала». Резко развернувшись, она попыталась убежать, но была поймана за предплечье в районе кисти и на развороте. Он обнял ее, а затем, под светом этого столба, они, взаимно обнявшись, поцеловались в засос. Спустя примерно 20 минут, Маха, с голым торсом, в одних трусиках упала на кровать гостиничного номера, приземлившись на спину. Тоби, откинув свой комбинезон в сторону, нависал над ней также в одних трусах. Уверена, что не пожалеешь об этом. Уже 3 года как я ношу в себе часть тебя. Что такого в том, чтобы еще одна часть тебя проникла внутрь? Улыбаясь, она поманила его пальцем, и он, чуть приспуская трусы, лег на нее сверху, вновь начав затяжной поцелуй с объятиями. Примечание к части. Выдыхаем и делимся впечатлениями в отзывах. Глава 21. Ночь. Примечание к части. Всем приятного чтения. Будь подобен солнцу, и тебе не будет страшна ночь. С. Под чириканье птиц, трескотню кузнечиков и медленно вступающие в свои права солнце, рассветными лучами освещающие округу, у главных ворот деревни постовые стояли смирно, не обращая на них особого внимания. У ворот стоял парень в черном как ночь плаще и с такими же волосами, левая челка от которых прикрывала постоянно светящийся фиолетовым светом глаз и шрамы от пересадки кожи на всей левой части лица. Рядом с ним, слегка разминаясь, стояла уже взрослая женщина его возраста, но по молодости кожи, фигуре и внешнему виду, ничем не уступающая молодым деревенским красоткам. Ее длинные розовые волосы в этот раз были собраны в пучок для удобства и заколоты красивой серебряной заколкой с цветком сакуры. Рядом с ней стоял большой туристический рюкзак, а на ее тактическом поясе, которым она подпоясала свой новенький и нечасто одеваемый комбинезон, подчеркивающий ее почти идеальную фигуру и заставляющий любого половозрелого парня пускать слюни независимо от возраста, было несколько больших подсумков. Своими зелеными глазами она глянула вдаль в сторону деревни и облегченно выдохнула, заметив на горизонте 2 мужские фигуры, которые медленно приближались к воротам, шагая по центральному проспекту. Первым шел вперед голубоглазый блондин в своем новом костюме в виде черного комбинезона без брони, новенького, подаренного ожерелья, изготовленного из дерева в виде нескольких свисающих вниз палочек, на которых были паяльником выжжены пожелания от родных. Каждая палочка от одного из членов семьи. Всего у него было их 5, от Тимари, 2 дочерей Хины и Карин, а также от Гаары и Конкура, которые в один из дней рождения также присоединились к празднику. Сверху он накинул белый плащ с коротким рукавом, не парадный плащ КГ, а самый обычный, без официальных знаков отличия. Шагая к воротам медленным шагом, он прикрыл глаза и, улыбнувшись, помахал стоящему у самих ворот сакуре и Саске. В ответ увидел лишь кулак сакуры и полное игнорирование от Саске, что было совсем неудивительно, учитывая его опоздание почти на полчаса. За ним, зевая, уже в своей повседневной военной форме в виде кителя, кроваво-красной рубашки со всеми официальными знаками отличия, включая свисающий с пояса парадный генеральский плащ, шел Шикамару, который все еще был небрит, а щетина на лице и голове становилась все длиннее и гуще. Ю. Вновь помахал блондин рукой и отмахнулся от подавших приветственные команды стражников у ворот. «Ты не торопился», — раздалось от Саски. «Ну, извиняй уж, я толком не спал даже. Знаешь, сколько звонков пришлось сделать и сколько бумаг перебрать перед тем, как Хокаге сможет лично куда-то вылезти? Ты хоть в форме, Наруто? Мы, вроде как, не на прогулку отправляемся», — уточнила Сакура. «Да все в порядке. У меня сил как у 100 мужиков. Для меня все это фигня. В пути успею отдохнуть. Шикамару, оставляю деревню на тебя. Это я уж понял. Не беспокойся». «Хех», — выдохнул Шикамару и улыбнулся. «Чё?» — кивнул ему Наруто, встав рядом с Сакурой и Саске. «Не думал, что еще будет повод увидеть команду 7», — произнес он. «Не. Мы еще не в полном составе. Вот встретим Какаши-сенсея в облаке, и тогда да. Пока доберемся, он сам уже может навести там какой-никакой порядок. Я бы на это не рассчитывал. Пусть большая часть повстанцев и предателей отступила на прибрежные горы от деревни, да и из городов их выгнали с саными тряпками, но нам до сих пор неизвестно местонахождение 5-го Рейкаге, а также ваш противник сам Кираби. Этот парень такой же, как ты, Эйсаске. Он вне всяких категорий и правил. Будьте осторожны». «Я знаю», — ответил Саске. «Уже сталкивались. В этот раз все будет по-другому. И берегите Сакуру, у которой такой дури, как у вас 2, нет. Без нее у нас вся медицина загнется», — добавил Шикамару. «А вот этого не дождешься, Шикамару», — выдала Сакура. «Я не уступлю Наруто и Саске. Ты и представить не можешь, насколько сильнее я стала. Боюсь. Стране молнии точно пиздец. Ну, вперед». На этом они развернулись и втроем побежали из деревни. Треск-треск. С характерным звуком ключ в замочной скважине повернулся, и входная дверь аккуратно отворилась, впуская порцию свежего летнего воздуха. Парень в комбинезоне аккуратно прикрыл двери, стараясь лишний раз не шуметь и разувшись, прошел вперед по коридору, оглядываясь по сторонам. Направляясь к лестнице на второй этаж, он прошел мимо двери на кухню, которая за его спиной открылась, заставив его вздрогнуть и резко повернуть голову влево в сторону двери. «Ась, Карин, уже не спишь? Сегодня моя очередь готовить завтрак, да и ты на часы смотрел?» Кивнула на часы над входной дверью девочка с длинными, распущенными золотистыми волосами в белом фартуке поверх спортивной футболки и шортиков, прислонившись плечом к двери. 9:30. «Блин!» – почесал уже начинающий светлеть затылок парень, заметно выше ее ростом в красно-черном комбинезоне с наспех пришитыми капитанскими знаками отличия. «Значит, мама, да мы еще вчера заметили, что ты так и не явился ночевать, и где тебя носила?» «Хех!» – потянулся он к сестре с намерением потрепать по голове, но чуть не получил по руке половником. «ТЦ, а я ведь даже и не почувствовал тебя на кухне. Как ты так хорошо скрылась?» Попытался он перевести тему. «Кое-чему научилась. Ты тему не переводи. Это мое личное дело, Карин. Не забывай, твой брат уже офицер и взрослый». Он вновь направился к лестнице. «Ну-ну, судя по запаху и черному женскому волосу на твоем комбинезоне, я догадалась, что у тебя за дела. Лучше бы тебе не попасться маме. Она в ярости». «Ну, была», — сообщила Карин, уходя обратно за плиту. «ТЦ, понял». Тоби быстро поднялся наверх. Не почувствовав и не встретив никого в коридоре второго этажа, он чуть расслабился, но его все еще напрягало, что он так и не ощущал в доме присутствия мамы и младшей сестры. Да и Карин он отчетливо почувствовал только когда она заговорила с ним. Отчего-то сенсорные способности с утра барахлили. Войдя в свою комнату, он быстро прикрыл за собой двери. «Наверное, они с Хиной где-то на зарядке», — подумал Тоби и, раздевшись, начал наспех собирать вещи в среднего размера рюкзак. Зайдя в душевую, он промыл голову и, тщательно вытерев, нанес оставшуюся черную краску. Пока последняя закреплялась, он продолжил собирать вещи, проверять снаряжение и закреплять подсумки на поясе. Свой комбинезон он не стал надевать в этот раз, решив пришить знаки отличия еще и к запасному и надеть уже его. Сверившись с часами, на которых уже было 9:30, он понял, что опаздывает в резиденцию, и поспешил смывать краску. Осмотрев результат в зеркале, он заметил некоторые незначительные просветы и слегка тусклые оттенки черного местами, но махнул рукой своему отражению. Собравшись, одевшись и закинув на плечи рюкзак, он отворил двери и, выходя в коридор, увидел стоящую у стены и ожидающую его выходя Тимари, отчего резко остановился. «Даже на завтрак не останешься?» — спросила она, не глядя на Тоби. «Прости, мам, отец не говорил тебе о задании?» «Говорил, вот только, когда просканировал округу в поисках тебя ночью, он ничего толком не сказал. Сказал только, что все в порядке и разберется с этим позже. Не хочешь пояснить, ТЦ?» — цокнул языком Тоби. «Ты даже к нему ходила из-за этого, чертов старик. Ладно, прости еще раз, но мне пора». Он продолжил путь, спустившись по лестнице вниз. «Тоби, постой!» — окликнула его Тимари уже у дверей, когда он обувался. Из кухни выглянули Карин и Хина. «Я понимаю, что ты спешишь и что у тебя могут быть другие дела, но мы ведь твоя семья. Ты понимаешь, что таким поведением ты причиняешь боль мне, отцу, сестрам. Почему ты так с нами?» — вопрошала Тимари. «Семья, говоришь?» — не поворачиваясь, обувшись и взявшись за ручку двери, произнес Тоби. «Может, и сработало бы, если бы я не видел другие семьи. Я убежден, что в семье, в настоящей семье, все равны. В семьях все должны доверять один другому, а как я могу доверять, например, тебе, если скажи тебе чего личное, то ты тут же выложишь это все отцу и наоборот. Карин и Хина всегда будут моими родными сестрами, и меньше всего я хочу, чтобы им было больно от этого. Я, наверное, я всегда буду виноват перед ними, но и ты, и отец, не меньше. Ты всегда будешь на его стороне, мам, и я не смею винить тебя в этом, но, прости уж, и доверять тебе я не могу. Ты, его семья, свою я построю сам. Тоби», — дрожащим голосом произнесла Тимари. «Я на войну», — произнес он, оставив ключи на комоде. «Закрой за мной дверь». Проходя мимо подстанции, Тоби не посмотрел в сторону стоящего у стенки парня с собранными в хвост бледно-черными волосами на голове. Он чувствовал на себе его взгляд, а также, расслабившись, позволил установить с ним мысленный контакт, но, не замедлившись ни на шаг, просто прошел мимо. Контакт был установлен, но телепатически он не услышал от парня в черно-белом спортивном костюме ни единого слова. Когда Тоби прошел мимо, он лишь отошел от стены и, выйдя на дорогу, смотрел ему в спину. Тоби чувствовал на себе его взгляд и все понимал, но, также не пустив в эфир ни единого слова, когда он, не оборачиваясь к лучшему другу, повернул в сторону парка, проходя через арку, мысленная связь оборвалась, и он лишь выдохнул. Парень в спортивном костюме с хвостом все еще мог видеть силуэт Тоби между деревьями и стоял, сжав кулаки, но не решался сделать шаг вперед. Шумно выдохнув, он опустил взгляд в пол, и перед ним, мгновенным перемещением, возникла Маха с уже активированным обновленным шаринганом. «Фууф, успела», — произнесла она, приземлявшись на одно голое колено, будучи в своей гражданской темно-зеленой юбке и белой рубашке. «А», — она поднялась на ноги, глядя то на Шикена, то в сторону, куда направился Тоби. «Ну, слава богу, я уж подумала, что вы друг друга поубиваете». Неслась сюда со всех ног, как только поняла, где ты. На этом Шикен лишь развернулся и направился в другую сторону. «Даже не поздороваешься?» — спросила она. Шикен резко остановился. «Нам ни о чем говорить, Маха. Я уже понял, что ты сделала выбор, и кое-что другое тоже сделала. Прости, но между нами тоже все. Я подумаю, стоит ли мне оставаться капитаном этой спецгруппы, а пока я не хочу тебя видеть и говорить с тобой тоже не хочу», — спокойно ответил он, засунув руки в карманы, и вновь зашагал прямо, не поворачиваясь к ней. «Хех», — выдохнула она, глядя ему в спину и деактивируя свой трехтомейный шаринган. «Прости, Шикен», — прошептала она. «Если сможешь, прости». Развернулась она в сторону Тоби, которого уже не было на горизонте. «А вы хули расселись?» — раздалось за спинами нескольких уставших шиноби, удачно присевших за скалой, после разгрузки очередной партии стройматериалов и пивших воду из своих фляг. «Чё, работы мало?» От этого рыка, что раздался уже прямо над их головами, они резко подскочили и развернулись. Перед ними стоял равный им по росту мускулистый черный старик с одной рукой в белом халате со знаками отличия РКГ поверх коротких полевых штанов, опоясанных широким ремнем с бляхой в виде кабаньей головы. На его голове уже не было бледно-желтых волос, и даже щетина была гладко выбрита. «Простите, эй, сама, мы только на секундочку только нахуй приседают. А ну пошли и нашли себе работу, пока я не сделал этого за вас, мать вашу!» — крикнул на них, и двое шиноби своим убежали в сторону стройки на месте разрушенной деревни. «Хех», — выдохнул мужчина в красно-черном комбинезоне и в сером расстегнутом жилете разгрузки за спиной, и не стоит так жестко с ними. «А ты еще поучи меня, какаши», — рявкнул он. «Эти бездари все равно не на что не способны. Пусть хоть в деревне максимум пользы приносит. У тебя все готово?» «Ага, поэтому я здесь», — ответил какаши, почесав щеку с трехдневной небритостью. «Сколько удалось собрать?» «Всего 1248 шиноби. Это максимум, остальные нужнее на охране, в тылу, на границе, да и часть отбыла в порт. Отдельно Ли поведет в обход еще 90 шиноби канахи. Я решил собрать из них отдельный заградительный отряд. Если будут прорываться в пустыню, то там он их перехватит. А если в океан, тогда только Наруто с Саски ждать. Или может отдать приказ флоту прямо сейчас?» «Нет, трата времени, да и рано еще», — направляясь за какаши, произносил ей. «Мы разделим силы облака на два отряда. Первый поведете вы и ударите прямо в основание хребта, катком прокатываясь по самому тяжелому участку, по всем вершинам, горным тропам и ущельям. Я пойду со второй половиной и зайду с восточного фланга снизу. Ударю в предгорье, где сосредоточены их резервы, которые могут вас окружить. Добро, какаши. Только вот, что я тебе скажу. Никакой жалости к предателям и изменникам. Убивай их всех. Пленных не брать. А как же информация о Би и Дару и сама? Ха, этот сброд ничего о них не знают, или вообще им могли сообщить дезинформацию на этот случай. Они не заслуживают больше жить, раз ради какой-то херни не просто пошли против своих, а дали уничтожить деревню, которую мы строили столько лет, а также приговорили к смерти столько своих товарищей и гражданских жителей. Я не прощу ни их, ни Би, никогда. Боюсь, что ХКГ такой подход не одобрит. Прикрыл глаза какаши и поправил седую челку. Поэтому и говорю тебе сейчас, пока они не прибыли. Если не будем мять сиськи, то мы их всех поубиваем еще до прибытия блондинчика. Я знаю, что ты тот человек, который сможет выполнить этот приказ. И я знаю, что ты не трус. Ты со мной, какаши. Хех, я не буду сдерживаться, но и специально добивать тоже, а также принуждать к этому своих людей, и сама. и без того уже слишком много крови пролито. Такая альтернатива вас устроит, ТЦ? Хорошо, на том и порешим. Выдвинувшись в полдень, отряды под предводительством и оказались у предгорья уже через 3 часа и получили приказ на оборудование и немедленную маскировку временных позиций. Получив в командование ровно 600 шиноби, Эй разделил их на отряды по специальностям. Первый отряд – штурмовики. Туда включались все шиноби со способностями ближнего боя и защитными способностями для прикрытия лобовых атак. Их задачами стали лобовые атаки на позиции противника и обеспечение прорывов на вершины гор, в ущелья, а также сковывание противника в ближнем бою, лишая его возможности атаковать с дальних дистанций. Большую часть атак противника должны были принять на себя эти условные танки, в число которых и включил и себя. Второй отряд – разведчики. В этот отряд входили все шиноби, обладающие талантами и способностями к быстрому перемещению, а также изучившие техники и владеющие инструментами удаленного наблюдения и обнаружения скрытых целей. Часть из них должны были сопровождать группы штурмовиков по флангам или даже временно выходить вперед для использования демаскирующих техник, но во время инструктажа получили строгий приоритет на немедленное отступление при столкновении с противником или попадании под атаки дальнего боя. В таких группах должен быть минимум один шиноби-сенсор или владеющие и имеющие альтернативные технические средства локальной связи для ускоренной передачи информации штурмовикам и между группами. Основная причина длительной задержки в реализации спецоперации была в том, что Восьмихвостый бил вовсе не наобум, лишь бы уничтожить деревню. Резиденция КГ, из которой был похищен Даруи, а также центральная и торговая площади под ней, равно как и широкие проспекты с магазинами, почти не пострадали от взрыва. Полностью уничтожены были лишь академия, складской район, казармы, часть жилого района и полностью испарилась башня связи с главной подстанцией. Южный, юго-западный, северо-западный и северный районы деревни были почти полностью уничтожены. Центральный также пострадал от ударной волны, как и ближние горные участки северо-восточного и юго-восточного района, где располагались наблюдательные посты и ретрансляторы связи, которые смело оползнем в результате землетрясения. Основные военные склады располагались как раз на западе деревни, а то, что не было уничтожено, незадолго до бунта смогли вывести и спрятать предателей из числа действующих офицеров и солдат облака. Отсутствие возможности обеспечить обороняющиеся подразделения нормальной связью и наладить координацию и привели к тому, что в первые часы были понесены страшные потери, а также полностью утеряна возможность контратаки, что и позволило мятежникам организованно отступить без преимущества в численности, которое, даже по итогам всех потерь, было за лояльными союзу силами. Только прибытие подкрепления из Канахи с караванами необходимых лояльным силам ресурсов и технических средств дало возможность начать формировать необходимые силы для контрнаступления. Пока мятежники успешно закреплялись в горах, отбиваясь от сил разведки, брошенных на перехват пограничников и сил охраны правопорядка из городов, другая часть разведчиков должна была сосредоточиться на дальней разведке и прикрытии тыла уже от вражеского наблюдения. Этот отряд был самым малочисленным, но самым специализированным и был объединен с шиноби-медиками. Третья группа – тыл и связь. Эта роль отводилась шиноби с техниками стихии земли и воды, а также почти все сенсоры были включены в эту группу. Их основная задача выполнялась прямо сейчас. До наступления темноты им предписывалось создать и оборудовать временные скрытые укрепления на месте и вокруг стоянок, а также наблюдательные позиции впереди, едва ли не у самих гор. Все это следовало проделать без лишнего шума и пыли. В приоритеты и поставил бурение подземных ходов к наблюдательным позициям, через которые они должны были внезапно появиться из разных точек и начать наступление на горы. Все эти отряды и также объединил в группы по направлениям и самые сложные, а именно будущий штурм самого высокого и крутого горного пика, где ожидалось также и усиленное сопротивление со стороны мятежников, он оставил за своей группой. Назначив младших командиров, ему оставалось лишь ожидать. Спорить с разъяренным четвертым Рейкага никто не осмеливался, и все его приказы выполнялись незамедлительно. С наступлением темноты он принимал последние доклады, находясь в траншее, проделанной техниками земли в плато перед подъемом в горы. Рейкага сама докладывал старшей группы связистов. Мы перепроверили. Дальняя связь, включая связь с деревней, а также связь с генералом Хатаки, сама работает исправно. По локальной связи также все технические средства перепроверены. Сенсорная связь возможна только в вашей группе, господин. К сожалению, С учетом потребности в пересменке на посту дальней связи, мы не смогли найти достаточно обученных сенсоров. Задействованы уже все, ТЦ. Понял, что там у отряда Какаши. Они уже почти достигли заданных позиций. Группа под его личным командованием заканчивает подготовку и обустройство. Противник снимается с постов дальней разведки. Идеальный момент для атаки – через час. Отставить. По плану, первым атакует Какаши. У него весь ресурс дальнего боя. Пусть накроет этих ублюдков вообще всем и привлечет их внимание, а мы двинем следом. Передай Какаши, что мы почти готовы. Время для атаки ну пусть. Задумался ей. 5 утра, не раньше. Понял вас, господин. Получили коррективы от Эй сама, господин генерал. Ну и чего там у нашего боевого инвалида? Попытался отшутиться Какаши. Не поняв юмора, произнес Шиноби из облака. Связь между отрядами скорректирована. Осталось лишь дождаться докладов с других позиций наших групп, и мы готовы. Отряды под командованием Эй сама уже заняли отведенные позиции и почти готовы к наступлению. Он сообщил, что время атаки не раньше 5 часов утра. Сейчас уже почти полночь, так, час до полуночи, господин. На этом Какаши отвернулся и, достав бинокль, всмотрелся вдаль в сторону гор, которые им предстояло атаковать. Странно, разве противник не должен был разместить свои резервы в этом предгорье, желательно в платочных лагерях? Мы остановились далековато и похоже, что резервов тут либо нет, либо разведка полагает, что они оказались умнее и скрылись в ущельях и пещерах, возможно опасаясь, как раз такой нашей фланговой атаки. Их должно быть несколько тысяч в этих горах, что-то тут не так. Силы мятежников распределены по всему 20-километровому горному хребту. Господин генерал, среди них множество опытных шиноби, включая самого Кируби Сама, величайшего героя облака. Они знают эти горы и все пещеры, скорее всего, даже лучше нас. Нет ничего удивительного в таком ходе противника. Ну, возможно, ты и прав, майор, возможно, ты и прав. Убрав от глаз бинокль, произносил Какаши. Но у меня все равно предчувствие, что завтра случится что-то страшное. Ладно, проехали. Доклад мне по полной готовности. Также свяжитесь с отрядом майора Ли. По плану, они должны уже через 2 часа завершить обход этого хребта и готовить засадные позиции. Вас понял, господин. Организация караула и в целом ночь для всех отрядов прошла спокойно. В случае с отрядами под командованием Какаши, он предпочел совсем другую тактику и разделение, исходя из стоящих перед ним задач в этой операции. Общего с разделением на отряды в группах под командованием РКГ у него была лишь группа связи и тыла. Отряда штурмовиков, как таковых, не было. Выдвигаться вперед он планировал лишь силами группы командиров, которую возглавлял сам. Она же и получила первый номер. Второй номер получили разведчики. В случае с отрядами под руководством Какаши, они были более ориентированы на технические средства разведки вроде дронов-камер в плане дальней разведки. Также были и группы, выдвигающиеся вперед с биноклями и использующие средства демаскировки. Также, как и у РКГ, ощущалась острая нехватка шиноби-сенсоров. Кроме того, что часть сенсоров облака все же оказалась в стане мятежников. Значительную часть, включая подкрепление из Канахи, пришлось оставить в деревне, а также усилить ими отряды пограничников, отправить на корабли и в города. Все больше приходилось полагаться на технические, стационарные средства связи и даже разместить радиостанцию с оборудованием для шифрования на небольшом отдалении от лагеря. Третий номер – тыл и связь. Тут все было организовано примерно так же, как и у РКГ, за исключением локальной связи между штурмовыми отрядами и разведкой ввиду отсутствия штурмовиков. Четвертый номер получили силы дальнего боя, которые были разделены на подотряды. Основной отряд был ориентирован на использование оружия в дальнем бою при атаке. Их задачей была координация с техническими разведчиками и атаки с дальних рубежей из пушек, метательных машин вроде баллисты и использование техник для метания оружия на дальнюю дистанцию. Второй подотряд был разбит на группы для создания стихийных техник и использования в сверхдальнем бою. По приказу Какаши, бить должны были стихийными драконами, опять же с корректировкой на данные разведки. Драконов он выбрал из-за возможности контроля направления удара техники, а также, при должной концентрации и контроле чакры, что было легче обеспечить в групповом применении этой техники, длительность полета была значительно выше. Именно таким способом планировалось начать штурм горного хребта, артиллерийским обстрелом с восточного фланга. Обстрел также являлся и сигналом для сил под командованием Рейкага к началу операции штурма гор. Сам Какаши также собирался участвовать и в обстреле техниками, возглавляя подотряд 4-го отряда. Получив доклад о наступлении назначенного времени, он покинул укрытие и, оглянувшись вокруг, наблюдал первое просветление в ночном небе. Бойцы спешно выдвигались на позиции после объявления им боевой тревоги. Первый удар не был за ним, но он должен был дать к нему команду. Заняв свою позицию на первых рубежах, он махнул рукой, и прогремели выстрелы пушек. После канонады взрывов следом пошли в ход баллисты и другие средства метания стали с взрывными печатями. Также были запущены летающие бомбы в виде механических птиц, начиненные взрывчаткой с сюрикенами. Они были на радиоуправлении и должны были следовать по корректировке разведки в сторону наблюдательных постов противника и взрываться уже там. Частичное разрушение пушками предгорья позволило демаскировать мещеры тайные лазы в ущелье между скалами, куда и должны быть направлены стихийные техники. Пока шла подготовка к первому залпу, Какаши уже отметил для себя внимательным взглядом цели на своем направлении и, отложив бинокль, вышел вперед на ходу, используя печать концентрации. Остановившись, он создал 5 групп по 2 теневых клона. 4 теневых клонов заняли позиции и начали складывать печати. Еще 6 объединились в группы по 2. Первые 3, сложив печати и собрав чакру, буквально сами обратились в огромных драконов огня, ветра и воды, чьи головы размером превышали десяток метров. Огонь, вода, ветер, великий полет дракона, раздалось от них. Следом за ними, сложив печати, клон Какаши ударил 2 ладонями в землю, уже забрав в каждой из ладоней достаточно чакры молнии, чтобы она стала видима невооруженному глазу. Все его тело начало искрить разрядами ярко-синей молнии. Молния, великий побег громового пса. Обернувшись громом, клон принял облик сияющей собаки в человеческий рост и, создавая разлом в земле, побежал в направлении позиции противника чуть быстрее даже, чем первые драконы. Остальные клоны были разделены для усиленных стихийных атак. Ветер с огнем, огонь с землей вдоль разлома, созданного громовым псом, и молния с огромным водяным драконом. Огонь и ветер, великий драконий смерч пламени, раздалось от первой группы, сформировавшей огромный огненный смерч, управляемый 2 драконьими головами и направленный на подножье гор. Земля, огонь, дрожащая поступь огненного дракона, раздалось от второй группы, направившей землетрясение по линии разлома, и множественные прорывы столбов пламени из-под земли в нужных точках раздались на позициях противника. Великий полет водно-громового дракона, раздалось от третьей группы клонов. Комбинация стихийного бедствия, раздался выкрик от Какаши, который все это время удерживал печать концентрации, высвобождая кю на максимум и передавая чакру на усиление этой атаки, и в момент выкрика расставил ноги шире и хлопнул в ладони, сложив печать змей. Спустя всего минуту первые техники уже достигли цели, и раздалась повторная канонада взрывов, а Какаши тяжело задышал, утирая пот со лба. «В рот мне ноги!» — раздалось от майора из облака, который, округлив глаза, смотрел на то, как Какаши в одно лицо высвободил чакры примерно на 2 объема обычного старшего офицера вроде него. «Такова сила генералов, хех-хех». «Ну», — ответил Какаши, — «я обещал Рейкага не сдерживаться». «Я это вслух сказал, что ли?» — спросил майор у окружающих его бойцов. На позициях сил под командованием я доносился грохот от взрывов на восточном фланге. «Время», — уточнил и у ближайших шиноби, — «5:10 от полуночи, господин», — доложил старший 3-го отряда. «ТЦ, как всегда, Какаши, опаздываешь», — пробубнил и поднялся на ноги. Взмахнув белым плащом, он направился в один из тоннелей длиной примерно в километр, который вел прямо к подножью гор. «Боевая тревога», — крикнул он, и все поспешили занимать позиции. Штурмовики собрались у других тоннелей, и за его спиной также построилась группа под его непосредственным командованием. «Наступаем». На этом он легким бегом, чуть пригнувшись из-за своего роста, побежал по тоннелю. «Помните, чему вас учили, и большинство будет жить. Не сдерживайтесь только потому, что они были вашими товарищами. Убивать всех, пленных не брать, всем понятно?» «Так точно, Рейкага сама», — ответили шиноби из его группы. На передовых позициях отступающие разведчики, что уже начали бой бросками кунаев со взрывными печатями, дымовых шашек с цветным дымом, а также световыми и звуковыми техниками, направленными на демаскировку наблюдательных постов и других позиций противника, Встречали я и других штурмовиков, выпрыгивающих из специально вырытых ям на поверхности, докладывали об обнаруженных противниках, а также о наиболее благоприятном направлении для штурма и приоритетных целях. Между скалами показались первые шиноби противника, решившие, что смогут поймать отступающих разведчиков, и почти лоб в лоб столкнулись со штурмовиками. В них тут же полетели взрывные кунаи и сюрикены. И также, в непривычном для него стиле, одной рукой несколько раз метнул по три заряженных чакрой молнии куная, пробивая камни и небольшие скалы, за которыми прятались мятежники. Убегающих от него, он догонял заряженными молниями и сюрикенами, показывая отличную точность бросков в движении на большой скорости. Не только противник, но и бегущие за ним, отвернувшись лишь на секунду, уже пропускали, как он, выполнив мгновенное перемещение или очередной прыжок в воздух, умудрялся вернуться и выполнить очередной бросок, сбивая налету оружия противника, летящие по его бойцам. Увидев, что плотность обстрела сошла на нет и противник либо был повержен сразу, либо убегает, он нахмурился и в один длинный прыжок преодолел почти 70 метров, приземлившись рядом с совсем молодым шиноби, которому в бронежилет попал громовыми сюрикенами и парализовал его молнией. И краткое. Раздалось от паренька, над которым навис здоровенный черный старик в развивающемся от утреннего ветра белом плаще на голом, мускулистом торсе. Он узнал его, хотя прежде видел лишь на картинах и слышал описание. Чи-4 Рейкага сама. Прохрипел он сквозь боль от судорог, вызванных электрическим током. Пощады, прошу, ты, чертов сопляк, посмел поднять оружие против своих товарищей, против беззащитных жителей деревни, против союза, который был построен на крови и мечтах таких же, как и ты, переполненных болью сердец, мечтавших о лучшем будущем для потомков. Ты знал, что можешь умереть, так что ж теперь скулишь, а я, заткнись и сдохни как воин. «Для этого у тебя еще должна остаться честь», — выкрикнул и, чуть подпрыгнув, обрушил удар правой пяткой в берце прямо на его лицо, собрав немного чакры в стопе. В результате голова парня разлетелась, как арбуз, орошая ногу и окружающие камни кровью и мозгами. Брызги крови также задели его корпус, белый плащ и подбородок. Развернувшись к своим, он глянул на всех самым строгим за последние часы взглядом. «Если я или кто угодно из товарищей станет вашим врагом, я надеюсь, у каждого из вас хватит пороху сделать для меня или для лучшего друга, стоящего рядом с вами, то же самое. Во славу союза! Вперед!» Эй взмахнул рукой, и под крики побежавших вперед штурмовиков, добивавших раненых взрывами мятежников в ближнем бою мечами или в рукопашную, вновь прыгнул вверх, забираясь выше по горе. Он не забыл обновить снаряжение, забирая под сумок с метательным оружием у трупа, и щедро поливал позиции противника в полете кунаими со взрывными печатями, для пробития скал заряжая их молнией, а также отвечал на атаки по себе метательным оружием сюрикенами. Уклоняться от сюрикенов противника он мог легко, но предпочитал не делать этого, приняв на грудь и в живот уже около десятка звезд. Некоторые кунаи он ловил прямо в полете и зубами отрывал взрывную печать, подавляя ее своей чакрой, собрав последнюю прямо во рту. Прожевывая бумажную печать, ей выплевывал ее с дымком, внушая противнику, прежде даже в страшном сне не видевшему такого, ужас. Ужас, который пробирал до дрожи в пятках и заставлял трезветь, побуждая бежать. Бежать, бросая все и вся, проклиная себя за то, что ввязался в бой с подобным чудищем. Многие так и поступили. После того, как они видели, что их оружие и даже запущенные по ее водные снаряды, сбивавшие его в полете, а после этого засады с ловушками молнии, проводившие по его телу электричество, вообще ничего не могли сделать этому мускулистому старику в плаще, ряды мятежников дрогнули. Эй вырвался уже далеко вперед, добравшись почти до вершины и пробивая путь грубой силой, скоростью и убивая людей своим кулаком, проламывая лица, ломая гортани, шеи хваткой за горло, раскалывая затылки ударами о скалы или просто скидывая раненых их же оружием вниз на камни. По его торсу слегка текла и его собственная кровь. Нескольким мятежникам все же удалось зацепить его оружием и в ближнем бою несколько раз пропоров мышцы и кожу. Но из-за его невероятной мускулатуры, пропитанной чакрой, никто не смог ранить его достаточно глубоко, чтобы причинить серьезный урон. Видя это, а также ситуацию на флангах, где штурмовики сковывали их ближним боем, постепенно зажимая ущелья между горами в клещи, а затем и в полное окружение, командиры мятежников давали команды к отступлению. Самые умные начинали бегство раньше других, покидая позиции и направляясь по горному хребту на север, к выходу на великую пустыню. Возможная смерть от жары и жажды казалась им более предпочтительной, но они еще не знали о подготовленных засадах силами Канахи под командованием Ли. Были и те, кто, видя цель в лице Эя, уже на вершине одного из самых высоких горных пиков, решались дать ему бой. По вершине заряжали метательные машины, вынуждая бывшего Рейкага спрыгивать вниз мгновенным перемещением, где для него уже была подготовлена засада. С вершины, прямо на него из-за взрывов падали крупные камни, которые он принимал на себя встречным ударом крепкой руки и либо раскалывал кулаком, либо просто отбрасывал в сторону. Падение булыжника, превышавшего его собственный размер в два раза, вообще ничего не могло ему сделать. Хрустнув плечом и шеей, он рванул вперед, но, утратив былую концентрацию внимания и осторожность, наступил на парализующую печать. Это заставило его резко остановиться, с трудом сделав еще один шаг. По его ногам начинали подниматься письмена, захватывающие окровавленный корпус, который он уже с трудом мог поворачивать, а в руку было будто вложена гиря в несколько раз тяжелее его собственной, и даже поднять кулак было слишком тяжело. Напрягшись изо всех сил, он мог только дрожать и рычать. Из-за камней под крик командира «Вперед! Убейте его!» Десяток бойцов с мгновенным перемещением, вооруженные кунаями и катанами, бросились на Эя. Четверо, рванувших первыми, все же достигли цели и, сконцентрировав чакру, пробили кунаями его корпус, вонзив оружие в область живота и в спину, заставив его сморщиться и зашипеть от боли. Еще несколько человек бросились поддерживать печать, ударив по ней двумя ладонями и присев. И еще трое мечников с полуторными катанами прыгнули вверх с намерением групповым вертикальным ударом сверху отрубить противнику голову или оставшуюся руку. Сконцентрировавшись, Эй почувствовал, что уже достаточно размялся, и с оглушающим криком высвободил наружу огромный объем чакры, сразу частично обращая ее в разряды молнии, пробежавшие по всему его телу и устремившиеся в противника исходящими от него полноценными молниями. «Чертовы насекомые! Прочь!» — кричал он, в моменте, когда всех окружающих его противников поразило молниями и разбросало в разные стороны, а печать треснула и рассыпалась, как и каменное плато под его ногами. Кунаи вылетели из его корпуса, а из открытых ран пошел пар. Одной лишь чакрой он сдерживал сильное кровотечение. «Сдохните, чуди!» — раздалось от командира, стоявшего на некотором отдалении. В мгновение, за которое он не успел бы даже моргнуть, Эй оказался в упор к нему, ослепив вспышкой молнии, кулаком пробил его корпус в области живота насквозь. «Кхе! Ще!» — договорил он, уже повиснув на руке Эя, отрыгивая кровь. Взмахом руки отправив труп в полет, в сторону со всех ног убегающих мятежников, Эй добавил: «И вы, ублюдки, разрушили детище этого чудища. Так сожалейте!» Обратившись молнией для неподготовленных глаз, он пронесся по ближайшим скалам в сотнях метров друг от друга, обрушая на не успевших убежать мятежников свой гнев. «Сожалейте о своем предательстве. Хех-хех», — повторил он после десятого мгновенного перемещения с последующей громовой атакой подряд.